Глава 7. Нападки и обвинения. Все знают, как легко и приятно общаться с человеком, который делает все правильно и во всем поступает с нами хорошо. При этом таких людей, которые всегда все делают правильно и никогда не ошибаются, практически нет. По крайней мере, я на своем веку не встречала ни разу. И значит, если вы живете и общаетесь с живым человеком, а не с мумией, по-любому будут какие-то разногласия и спорные ситуации. И от того, как мы в них проявляемся, будет зависеть, сложатся наши отношения или нет. Когда все хорошо в отношениях, розовые в шоколаде, нетрудно быть счастливым, мягким, белым и пушистым. Но вот когда начинаются разногласия и конфликты, когда партнер начинает делать что-то не так с нашей точки зрения, вот тут и проверяются наши отношения на прочность, и решается их судьба. Существует два основных типа реакции на неправильное поведение партнера. Во-первых, сразу же, что понятие «неправильное поведение партнера» очень субъективно. Оно может казаться нам неправильным, может не соответствовать нашим привычным ожиданиям, но партнер может этого просто не понимать и иметь совсем другую точку зрения. По большому счету, наверное, и нельзя ставить так вопрос – позиция одного правильная, а другого неправильная. Когда начинаешь разбираться в разногласиях и конфликтах, часто понимаешь, что нет ничего правильного и неправильного. Каждый прав по-своему, и каждый в чем-то неправ. И при этом каждая точка зрения имеет право на существование. Так вот, существует два основных способа реакции на разногласия и конфликты. Один, когда недовольная сторона, чьи ожидания не оправдались, начинает нападать, обвинять и отстаивать свою точку зрения, пытаясь доказать партнеру, что он не прав. Другой тип реакции, когда мы сдерживаем себя, выслушиваем друг друга, даем себе время и пытаемся глубоко понять, что происходит с партнером, почему он так поступил, что им двигало и мог ли он в той ситуации поступить по-другому. Мы ищем не вину близкого человека, а пытаемся понять его и найти оправдание его поступкам, а затем прийти к какому-то консенсусу, мирной договоренности. Например, «В этот раз так сложилось, но ничего страшного. Ты просто не знал, что я хочу. Тут никто не виноват. Давай сделаем урок на будущее. Чтобы нам обоим было комфортно, в следующий раз в подобной ситуации будем себя вести по-другому». И все. Конфликт исчерпан. Без обвинений, без нападок, без выедания мозга. Как я это называю, без крови. И в отношениях снова восстановлены мир, гармония и взаимопонимание. Те же люди, которые привыкли решать спорные ситуации через нападки, скандалы, обвинения, превращают в ад жизнь своих близких и часто по жизни остаются одни. Кому приятно иметь в своем доме или в своем окружении судью или прокурора, который тебя постоянно обвиняет и шьет тебе дело. Правда в том, что каждый человек внутренне считает себя хорошим. И для нас очень важно поддерживать этот внутренний самообраз и самооценку. Я хороший. И если мы начинаем верить в то, что мы плохие, мы начинаем саморазрушаться. Поэтому важнейшая потребность каждого человека – сохранить целостным свой самообраз, защитить себя от разрушения. И для этого нам нужно понимание, оправдание и одобрение окружающих. Тех же людей, которые нас рушат своими претензиями и обвинениями, мы неосознанно избегаем, просто спасаемся бегством от тех разрушительных программ и энергетики, которые они в нас закладывают – как все живое в природе спасается бегством от угрозы выживанию. И если вы понаблюдаете за людьми, которые склонны обвинять своих близких и дальних, вы увидите, как реагируют окружающие на них. Это либо ответная агрессия и обвинение. «А ты сам такой, посмотри на себя, ты еще хуже». Либо это избегание. Окружающие закрываются от таких людей, уходят в себя, перестают делиться с ними сокровенным и пускать в свою душу. Часто стараются общаться как можно меньше и чисто формально. Привет, привет, пока-пока. А бывает, что, затаив обиду, не общаются и вовсе. И это, повторюсь, нормальная природная реакция всего живого на угрозу разрушения нашего внутреннего мира. Если вы узнали в этом описании себя, значит, пришло время остановиться и подумать. Правда в том, что нападая и обвиняя своих близких, я разрушаю их энергетически и психологически. Они не становятся от этого лучше. Они только перестают доверять мне и начинают избегать меня. В результате, если не изжить эту привычку, я останусь в полной изоляции. А оно это все мне нужно? На самом деле, наблюдая за людьми, склонными к нападкам и обвинениям, я пришла к выводу, что такие люди просто не знают, как вести себя по-другому. Они считают себя абсолютно правыми и выражают, как им кажется, праведный гнев. И считают, что только так можно и нужно реагировать на неправильное, с их точки зрения, поведение партнера. Возможно, также вели себя родители в их семье или какие-то значимые для них люди. И такую модель поведения они впитали с молоком матери. Таким людям достаточно посмотреть, понаблюдать, как реагируют в подобных ситуациях счастливые гармоничные люди, и появляется шанс изменить себя и свои отношения в лучшую сторону, а значит и свою судьбу. Как мы уже говорили в начале этой главы, счастливые гармоничные люди не спешат набрасываться на близких и дальних, когда что-то идет не так, как они ожидали. Они сдерживают свой гнев и спокойно разбираются в том, что на самом деле происходит с человеком. Внимательно расспрашивают, задают уточняющие вопросы. Что случилось? Почему так поступил? Какие были обстоятельства? Почему не сделал как нужно? Мог ли поступить по-другому? Как сделать так, чтобы больше такого не повторялось? Как дальше строить отношения так, чтобы все были довольны, чтобы всем было хорошо. И тут мы видим два разных подхода, два разных внутренних намерения. Потребность обвинить и наказать и потребность понять и оправдать. И от того, какой внутренний настрой мы выбираем, зависит то, как будут складываться все наши отношения и вся наша жизнь в целом. И я помню, у меня была одна знакомая. У нее было высшее юридическое образование, и она работала юристом. Она была хорошим специалистом в своей профессии, но, к сожалению, проецировала свои профессиональные привычки на свои личные отношения. Со своими мужчинами она разговаривала на языке долга, закона и суда. Она не просила, а требовала, не оправдывала, а обвиняла, читала нотации и учила, как правильно жить своих мужчин. Конечно, все они рано или поздно от нее сбегали. И вот после краха очередных отношений она пришла на консультацию к психологу разобраться, что с ней происходит. Психолог была очень опытная и долго внимательно ее слушала. И потом задала ей всего один вопрос. «А что ты хочешь больше? Быть всегда правой или быть любимой?» Дала ей домашнее задание и время подумать над этим. И отпустила ее. Надо сказать, что для этой женщины-юристки это было настоящее потрясение и переворот сознания. Она выкинула из головы все, чему ее учили на юрфаке, и все свои судебные привычки, и направила свои мысли в одном направлении – как сделать так, чтобы быть любимой и не разрушать, а сохранять и умножать в своей жизни любовь. Все разрешилось очень хорошо. Сейчас она устроена в личной жизни и живет счастливой семьей. Итак, если вы отследили в себе подобные привычки – нападать и обвинять – и поняли, что хотите от них избавиться, есть простые способы, как это исправить. Во-первых, понаблюдайте, как ведут себя в спорных конфликтных ситуациях счастливые, приятные люди, у которых куча друзей, дружная крепкая семья, и в отношениях с близкими и дальними все хорошо. Присмотритесь, как они строят свои отношения и как выходят из конфликтных ситуаций, когда партнер делает что-то не то. Подумайте, что из этого подойдет вам лично и что можно взять в свою копилку жизненной мудрости. И второй, очень простой способ, как себе помочь, когда мы уже знаем, что это перепрограммирование. Всего несколько минут несложной психологической работы, и вы перестанете рушить свои отношения, не теряя близких людей навсегда. И в заключении золотая формула этой главы. И каждый раз, когда хочется убить мужа или кого-то еще, обвинить, осудить, разнести в пух и прах, поучить, как правильно жить, прочитать нотацию, спросите себя, а что я больше хочу? Быть всегда правой или быть любимой? Выбор за тобой. Кстати, для мужчин, любящих жестко воспитывать своих женщин, детей, подчиненных, все работает точно так же. Правым или любимым? Выбор за тобой. Как менять себя в лучшую сторону, с этим вроде все понятно. Но что же делать, если ваш близкий человек склонен нападать на вас и обвинять при каждом удобном случае? И не понимает, какую боль приносит вам этим. И вы понимаете, что все больше замыкаетесь в себе и боитесь общения с этим человеком, но не знаете, что делать. И как донести до него ту мудрость, которую мы разобрали в этой главе. Тут нужно искать, что сработает в вашей ситуации. И с каждым человеком обычно работает что-то свое. Очень простой способ – подарить эту книгу, и есть вероятность, что ваш тиран все поймет и исправится. При этом далеко не все готовы читать книги по психологии, и не все принимают такую помощь, тем более если у них нет пока потребности что-то искать в этом плане и что-то менять в себе. С такими людьми можно попробовать мягко поговорить обо всем, что мы поняли в этой главе. Главное самим делать это с любовью, без обид, без нападок и обвинений. И есть вероятность, что это сработает. Если же вам сложно решиться на такое, возможно, вам больше подойдет общаться с близкими и доносить свои мысли как-то иносказательно. Сказками, притчами, рассказывая истории из жизни людей. Подумайте, кто из ваших знакомых повторяет описанные выше модели поведения. Что из этого выходит на практике? Кто из ваших знакомых или известных персонажей вышел из подобной ситуации? И как им это удалось? Рассказывая такие истории между делом своим близким людям, вы будете проливать свет в их души, и есть вероятность, что посеянные вами добрые семена рано или поздно дадут свои всходы. И, конечно, всегда есть возможность обратиться за консультацией к психологу и целителю, к любому специалисту, которому доверяете. Если вам нужна моя помощь, вы можете написать мне на почту natalilyubimova@gmail.com. Натали Любимовой. Для себя на основании материала этой главы я вывела такие золотые формулы, как я их называю, формула страдания. Мое возмущение и претензии, плюс неумение выслушивать и понять, плюс нападки и обвинения равно ссора, отчуждение, равнодушие, равно одиночество. Формула счастья. Мое спокойствие и выдержка в конфликтной ситуации, плюс умение слушать и задавать вопросы, плюс понимание, прощение, оправдание, плюс моя помощь и поддержка, равно счастливые отношения на всю жизнь.